Мэтр Эстран резво подскочил с места и, одной рукой подхватив за шиворот ученика, другой торопливо очертил полукруг телепорта. Извинения и прощания прозвучали уже из серого тумана и порвались на полуслове. Эльвира гневно проводила взглядом непутевого жениха, затем вдруг топнула ножкой и заявила, что не выйдет замуж за этого недостойного клоуна. 18, прокомментировал король. А не 17, засомневалась Кира. 18, я считал. Нахальные королевские подсчеты в один миг вернули Эльвире рассудительность и достоинство. «Извините, господа», — вежливо изрекла она, поднимаясь с небрежным изяществом, набрасывая пелерину. «Все было восхитительно, мне пора домой. Могу ли я попросить ваше высочество?» «Погоди», — король начал раскладываться, выбираясь из кресла. «Думаю, мы с Кирой тоже отправимся домой. Раз уж гости начали расходиться, видимо, пора завершать праздник, который действительно получился незабываемым. Передайте мое искреннее восхищение маэстро Диего. Жак, вас с Терезой подбросить?» «Я хотел с Кантером попрощаться», — начал было Жак, но Тереза перебила его на полуслове. «Да, конечно, мы тоже уже уходим». «Ольга?» «Постойте», — вдруг подал голос Элмор, оглядываясь на дверь библиотеки. «Мафей, отошли всех, а сам останься, пожалуйста, на минутку. Там еще Кантер. Невежливо было бы всех гостей развести телепортом, а его отправлять пешком». «Так пусть выбирается оттуда, почему все должны его ждать?» — раздраженно бросила Артура. И, не спрашивая ничего мнения, распахнул дверь библиотеки. Непосвященному постороннему открывшемуся это зрелище должно было действительно показаться эффектным и многообещающим. Но Ольга, например, ничуть не удивилась, увидев подругу в объятиях нестролийца. Судя по всему, для Элмора в этом тоже не было ничего удивительного, а вот Артура повел себя, пардон, как полный придурок. «Занимательное зрелище», — заявил он с таким благородным негодованием, будто Азиль была его законной женой. «Твое какое дело, дурак?» — грубо перебил его Диего. «Спасибо ему, вовремя перебил, не дал опозориться окончательно». «Элмор, я сегодня уйду», — с грустной улыбкой сообщила Азиль, не обращая внимания на двусмысленность ситуации. Для нее ситуация была самой естественной. Элмор также печально улыбнулся, что решился, наконец. Мистралис неожиданно смутился, потупился и молча кивнул. «Тогда зачем вам уходить? Ты не чужой человек, ты мой друг, в доме полно свободных комнат. Пойдем, я вас провожу и дам пару распоряжений прислуги. Ольга, не уходи пока». Исчезли в телепорте сердитая Эльвира, серьезная Тереза, ехидно ухмыляющийся король с королевой и их шут, откровенно хихикающий. Утопал в недра особняка принц Бастард, уводя с собой прекрасную нимфу и непривычно тихого Диего. А Ольга осталась наедине с недовольным Мафеем и ошалевшим от происходящего маэстро. А Артура стоял столбом, глупо вытаращившись непонятно куда, и невооруженным глазом было видно, как у него медленно едет крыша. «Кто-нибудь объяснит мне, что все это значит?» — выговорил он, наконец, обретя дар речи. «А что тебе непонятно?» Ольга пожала плечами, намеренно давая понять, что ничего особенного не произошло. Хотя маленький злобный червячок ревности все же грыз ее, как и прежде, когда Диего связывался с ее подругами. «Ты же прекрасно знаешь, что Азиль — нимфа, и все, что из этого следует. Я тебе давно рассказывала, что непонятно тебя так удивило. Например, бесстыжая наглость твоего бездарного приятеля и реакция Элмора. Это их личное дело, ты не находишь? Ты можешь думать, что хочешь, но лучше тебе воздержаться от комментариев. Они между собой разберутся, а ты будешь глупо выглядеть». «По-моему, я уже выгляжу глупо». «А кто тебе виноват?» — фыркнул Мафей. Ольге вдруг категорически расхотелось домой. Она представила себе, что едва не останутся наедине, Артура поспешит высказать ей все свои соображения, которые не посмел высказать ее высокопоставленным друзьям, и заткнуть его будет просто невозможно. «Что поделать?» — она через силу улыбнулась, стараясь хоть немного смягчить ситуацию, переведя все в шутку. «Артура слишком нормальный для этой компании». «А тебе бы больше понравилось, если я был похож на жениха Эльвиры», — огрызнулся маэстро, не оценив ее попытки. «Жрал наркотики, нес всякий бред, позорил тебя перед друзьями глупыми выходками. Где она только подцепила это недоразумение? Такая достойная дама, красивая, умная, с положением при дворе, и нашла себе хромого наркомана, да еще моложе ее на 5 лет. Ну чего вы переглядываетесь и хихикаете? Опять мне чего-то недосказали, и дурака из меня делаете». «Может сказать?» — засомневался Мафей. «Во-первых, король не велел», — с сожалением вспомнила Ольга. А во-вторых, если мы сейчас раскроем инкогнито маэстро Плаксы, Артур наговорит еще каких-нибудь глупостей, только противоположного рода. А может, намекнуть хотя бы? Вот ты, Артура, чей подданный? Мистралии или Ортона? Ортона. Тогда тебе ничего не будет за то, что ты непочтительно отозвался о Плаксе. А вот если бы ты был мистралийский подданный, было бы. Только ты все равно постарайся выбирать аудиторию для своих высказываний. Хотя ты и не подданный мистралийской короны, услышит Кантор, набьет морду из патриотических побуждений.